Вот приедет Сорос. Количество заработанных им денег Сороса беспокоило. Он считал, что это, как бы выразиться, многовато, что ли. Возможно, даже вредно для здоровья. Американское законодательство позволяет своим гражданам тратить на благотворительные цели не более 50% дохода. Сорос был и остается единственным гражданином США, полностью и регулярно исчерпывающим этот лимит. Превратив Quantum в систему фондов общей стоимостью в 11 миллиардов долларов, Джордж Сорос решил проверить, что произойдет, если вливать большие суммы денег не в финансовый, а в политический хаос, например, в Восточной Европе или в Африке. За несколько лет целые континенты были наводнены фондами Сороса. Единственное государство, в котором фонд Сороса отсутствует, — государство Израиль, что принесло миллиардеру многочисленные обвинения в антисемитизме. На самом же деле Соросу просто не нравится идея еврейской государственности, он ее и не поддерживает. В 1994 году 89 филиалов работали в 26 странах. Теперь они уже не имеют никакого отношения к игре на бирже, ибо преследуют строго филантропические цели. Впрочем, филантропия в исполнении Сороса по характеру отчасти напоминает его же биржевую политику, отличаясь скоростью, агрессивностью и спонтанностью. Филиалы фонда возникают как из-под земли буквально за одну ночь и немедленно начинают распределять гранты на осуществление образовательных, научных и культурных программ. В правлении своих фондов на местах Сорос упорно назначает только местных специалистов и полагает, что это, возможно, слегка и повышает уровень коррупции, зато стимулирует эффективность. Правда, однажды это щедрое легкомыслие дало очевидную осечку. Как нетрудно догадаться, дело было в Москве. С изумлением обнаружив, что доллары, выделенные на научные программы, оседают в подозрительных банках, и без труда уловив смысл понятия «крутить деньги», Сорос пришел к выводу, что соотношение коррупции и эффективности в данном случае оставляет желать лучшего. После этого состав московского правления сильно и внезапно переменился. Если исключить этот конфузный инцидент, можно сказать, что крупнокалиберная филантропия протекает почти безукоризненно. 15 миллионов долларов на развитие демократии в Южной Африке, 250 миллионов на создание новых образовательных программ для России, 230 миллионов – финансовая поддержка для созданного им же самим Центрального Европейского университета с центрами в Праге и Будапеште, 50 миллионов – гуманитарная помощь Боснии, еще 100 миллионов для России на развитие фундаментальной науки. При таком размахе, разумеется, возникает вопрос о намерениях, так как вера в бескорыстное великодушие в богатых странах уже умерла, а в бедных еще не народилась. Некоторые утверждают, что делать пожертвования приятнее, чем платить налоги. Другие подозревают изощренную стратегию захвата будущих рынков. Третьим кажется, что Сорос мучается комплексами и чувством вины за свои спекулятивные акции. Прочие уверяют, что у Сороса мания величия и жажда мирового господства. Скорее всего, он просто хочет спасти человечество, предварительно его купив.